Глава 5. Артил Эльдфебель, бывший ректор Академии Темнейшего Черепа. Какого неупокоенного зомби тут забыл этот дятел кудрявый, по нелепому недоразумению являющийся моим отчимом? Изображать радость встречи я не собирался, и в лоб задал интересовавший меня вопрос. «Что тебе надо, Зак? Я тебя 5 лет не видел и рад был бы не видеть и дальше». Тут в наш диалог вмешалась Бекки. «Приятно познакомиться. Я Ребекка, жена этого угрюмого некроманта. А вы правда его отец? Ой, а меня, оказывается, ввели в заблуждение. Я думала, что мой супруг – сирота». «Эх, кто бы остановил этот безумный балаган или хоть меня избавил от необходимости в нем участвовать?» Зак вцепился в Бекки, будто мертвяк в случайно заблудшую в непроходимый лес жертву. «О, я отчим Артила, но люблю его так же, как и своих родных сыновей. Мне было невыносимо больно видеть, как он хоронит себя заживо после того ужасного случая. Потеря магии для нас, некромантов, — это смертельный приговор с отсроченным действием. Но сейчас, когда такая красивая и умная девушка подобрала моего сына, у меня есть надежда, что ваша любовь его спасет. Нет, я в этом уверен». На этом месте я не выдержал и попытался перекрыть поток патоки, в котором так легко увязла моя супруга. «Что тебе надо? Денег? Напиши запрос моему казначею. Если не обнаглеешь, переведу требуемое. На этом все. Убирайся из моего дома». Ни один мускул не дрогнул на моем лице, только испепеляющий взгляд выдавал гнев. В ответ он изобразил оскорбленную невинность, и его актерский талант нашел своего поклонника, вернее, поклонницу. «Артил, ну что ты? Так нельзя! Мне стыдно за тебя!» — воскликнула супруга. «Я понимаю, что потеря магии сделала тебя нелюдимым, но нужно как-то перебороть себя ради родных и близких». Сказав это, она перевела внимание на отчима и, любезно распахнув перед ним дверь, пригласила. «Господин Эльдфебель, прошу вас, проходите». Кудрявый дятел змеей проскользнул внутрь дома, поблагодарив. «Для вас, любезная родственница, я просто Зак. С удовольствием посмотрю, какое гнездышко молодожены себе свили». На последних словах Бекки сникла, и я поспешил прийти ей на помощь. Собственно, гнездоваться пока не было возможности. Всякие назойливые дятлы без приглашения в дверь долб стучат. «Артил!» — получил я в свой адрес очередное возмущенное восклицание супруги. «Нет, Ребекка, я тебя наедине с этим дятлом кудрявым не оставлю. Можешь хоть тарелками в меня кидаться, хоть дверьми перед носом хлопать». Супруга сложила руки в молитвенном жесте и устремила на меня умоляющий взгляд. «Арт, я тебя не прошу уходить. Просто помолчи и дай мне хоть один шанс наладить отношения с твоим почти что отцом. Он ведь твой отчим». Я махнул рукой. «Делай, что хочешь». Бекки привстала на цыпочки и чмокнула меня в небритую щеку. Теперь, даже если бы и хотел что-то сказать, то не смог. Так меня проняло от ее неожиданной ласки. Надо будет побриться, что ли. Последнее время я месяцами ходил с отросшей бородой. К свадьбе только и посетил цирюльника. А так мне это было без надобности. А теперь появился повод, и даже самому захотелось. Вот что свадьба с людьми делает. Бекки успела увести гостя в гостиную, и мне пришлось ускориться, чтобы их догнать. Я встал так, чтобы быстро успеть загородить мою дорогую на всякий случай. Ничего хорошего от своего отчима я не ждал. Зак с видом заправской домохозяйки сунул нос в самые пыльные уголки. «Ребекка, душка, ты не в курсе, что пыль нужно протирать?» Фальцетом поинтересовался он и добавил еще более писклявым голоском. «Грязь в доме притягивает бедность. Сейчас у моего сына есть финансовые запасы, но такими темпами ты его разоришь». И отчего Зак не родился женщиной? Такая колоритная тетушка бы из него получилась. От мысленного одевания отчима в платье меня отвлекла Бекки, положившая руку на мою грудь и, тихонько погладив, шепнула. «Тихо, Арт, тихо, все хорошо». «Все, я поплыл, как героиня женского романа, и готов ради таких вот мимолетных ласк пригласить этого недородственника продолбить себе дупло в одном из деревьев в нашем саду. Хотя погорячился, ой, как погорячился, представив ежедневное методичное уничтожение дятлом моих нервных клеток вместо червей». «Душка, а эти статуэтки, они же металлические и требуют регулярной натирки для блеска. Вот этот толстячок, между прочим, талисман достатка. Его я подарил Арту на 10-й день рождения». Я взглянул на уродца с пузиком из почерневшего от времени непонятного сплава. И какого кривого ляписа, спрашивается, я его до сих пор тут держу? В самом деле, Надо собрать все эти бесполезные тяжеловесные подачки от кудряшки и выбросить на мусорку. Может, кто возьмет вместо груза капусту квасить? М-да. Зак оторвался от созерцания антикварного барахла и с жалостью уставился на Бекки. «Ах, душка моя, тебе просто не повезло с родителями. Чувствуется их безответственность и наплевательское отношение к собственному ребенку. Но ничего, дядя Зак восполнит пробелы в твоем воспитании. Я из тебя сделаю настоящую хозяйку Фельдфебельхола». Я заметил, как при словах о родителях розовые нежные губы моей смиренной супруги недовольно поджались, и решил, что с меня хватит. «Зак, ты бы сходил провериться к целителю?» Строго сказал я, и в ответ на испуганный взгляд отчима пояснил. «У тебя все признаки синдрома гнездования, верного признака беременности». Отчим пошел багровыми пятнами и порывисто рванул к выходу, по дороге крикнув, не оборачиваясь. «Ах ты, вот же, да ты невоспитанный некромант! Все вы такие, а ты еще и пустой, как пробка! В голове пусто, как и в магическом резерве, и жена пустышка и грязнуля! Прощай, неблагодарный дурной сын!» Громко хлопнув дверью на прощание, Зак ушел. Я развернулся к супруге и предложил. «Мы планировали осмотр окрестностей. Идем?» Я предложил ей ладонь, чтобы она держалась за меня. Бекки секунду поколебалась, и я было решил, что она откажется, заявив, что обиделась. Но, словно что-то внезапно вспомнив, она согласилась. «Да, идем прогуляемся. Только для начала давай возьмем экипаж и посетим твой любимый трактир. Я ужасно проголодалась от всех этих треволнений». Через несколько минут мы уже тряслись в экипаже, сопровождаемые нанятыми специально для супруги магами-телохранителями. Я с тоской смотрел, как уплывает вдаль знакомый ландшафт. Эх, мне бы сейчас домой на кровать, упасть не раздеваясь. Да что кровать, я и на коврик в прихожей согласен прилечь, лишь бы никаких людей на 1000 миль в округе. Устало ссутулился, а ведь прогулка даже не началась. Отвернувшись к окну, я незаметно для супруги написал на амулете связи сообщение черному дракону. «Арир, вы на сегодня договорились с бытовыми магами об уборке у меня дома?» Ответ пришел моментально. «Да, процесс очистки запущен». Я быстро спросил то единственное, что меня волновало. «Сколько вам нужно времени? Когда я смогу вернуться?» Несколько минут амулет молчал, а потом я прочел свой приговор. «Всего лишь за 4 часа управятся. Тут по одному бытовику на каждый квадратный дюйм». «Всего лишь». Я представил себе, как 3 часа хожу по лесным зарослям, а перед этим час объедаюсь, хотя аппетита нет от слова совсем. «Ах, хочу домой! На кровать, на преддверный коврик! Да что там, сейчас я был согласен даже рядом с ковриком прикорнуть!» От безрадостных мыслей отвлек нежный голосок супруги. «Арт, я хочу помочь тебе вернуть магию». «А?» – встрепенулся я и обернулся. Бекки придвинулась вплотную и протянула руки к моему шейному платку. «Арт, ты мне нравишься. Я хочу сблизиться. Хочу, чтобы наши тела соединились в единое целое, стали двигаться синхронно и восхитительно приятно для обоих». У меня внутри что-то оборвалось. А может, это сердце решило уйти отдохнуть на тот самый коврик, не выдержав нагрузки? Ее слова, словно пропущенный в драке удар, сбили меня, выбив весь воздух из легких. Я смотрел в темные грозовые глаза и боялся, что это все мне снится. Бекки замолчала и старательно делала вид, что увлечена поправлением банта. И даже когда я положил руки ей на талию, притягивая ближе, не запротестовала. Сердце, опомнившись, зашлось в сумасшедшем ритме, а внизу живота неудержимо разгоралось пламя. «Какая же у нее тонкая талия!» Я погладил ее выше, провел руками по обнаженным плечам. «Какая кожа нежная, словно бархатный шелк!» «Так что ты скажешь, Арт?» — спросила моя искусительница томным голосом. «Я...» Мне пришлось прокашляться, голос не слушался. «Я согласен. Ты можешь делать все, что захочешь». «Неужели я сейчас могу наконец ощутить в руках эти невероятные холмики?» Повинуясь охватившему меня желанию, я огладил грудь супруги и слегка сжал через платье. Как идеально ее полушария легли в руку, и это еще платье мешает. Бекки откинула голову назад и издала такой низкий стон, что у меня внутри все нестерпимо заныло от сладкого предвкушения. Супруга помотала головой, как бы стряхивая наваждение, и, вновь открыв глаза, поймала мой, должно быть, совершенно очумелый взгляд. «Я рада, что ты не против того, что мы сольемся в страстном танго, закружимся в вихре чарующей музыки. Я стану откликаться на каждое твое движение, идти, следовать туда, куда ты меня поведешь». Я заметил, что пал в неравном бою. Бекки была намного спокойнее меня. А какие фразы заковыристые выдавала? Я сам сейчас едва ли мог сказать что-то длиннее пары слов. «Да, милая», — просипел. «Надо исправлять неравенство». И я потянулся, чтобы поцеловать свою искусительницу.